«Меня зовут Сергей Александрович Петренко», — вежливо проговорил старший, подполковник Федеральной службы безопасности. «Можно узнать, почему нас арестовали?» «Вас не арестовали», — мягко ответил Петренко, — «а задержали. На основании статьи 52 Уголовно-процессуального кодекса России к вам применена мера пресечения до предъявления обвинения». «В чем меня обвиняют? Интересно?» «Пока это является тайной следствия». «Ах, так, так вот, я хочу сделать заявление». «Слушаю вас». «Если вы через 2 часа не отпустите меня, и моего друга Данилова Алексея», девочка запнулась, «Алексея Сергеевича, тогда вся история про Данилова, а также про этого самого Козлова, про Алешины способности и про то, как вы его схватили в аэропорту, а он ушел. Так вот, вся эта история всплывет наружу. Вы знаете, кто мой отец?» Петренко покачал головой, хотя прекрасно помнил это. «Так вот, мой отец, корреспондент «Радио Свобода», Максим Нарышкин. Если меня и моего друга не выпустят, вся эта история пойдет в эфир. Уже в 22 часа. Пленки уже у него, у папы». «У папы. У папы. Что же ее папаня байкер?» «Но все равно. Что-то она отдала мотоциклисту. А тот вполне может передать это что-то, пленки, как она утверждает, ее отцу». «Да, это будет прокол», — подумал Петренко. «Вот этого допустить не хотелось бы». Однако равнодушно пожал плечами. «Насколько я знаю, Радио Свобода, да и другие зарубежные голоса не выпустят в эфир пленку с непроверенной информацией». «Выпустят, если источник информации — дочь Максима Нарышкина. И если ее, то есть меня, насильно удерживают какие-то люди, пусть даже из самой разной федеральной службы безопасности». Девушка метнула гневный взгляд на Варвару. Точно, девушки здесь успели сцепиться. «А вас, Нарышкина, я уверен, никто и не станет удерживать», — принял решение подполковник. «Скоро мы выясним все обстоятельства, и вы, я уверен, сможете быть свободны». Лицо Нарышкина вспыхнуло от радости, но тут же нахмурилось. «А Алеша?» «А что Алеша?» «Его вы отпустите?» «Ваш, как вы говорите, Алеша совершил противоправное деяние, в соответствии с которым и задержан. Вопрос о мере его пресечения будет решать следователь». «Ну, тогда пленка пойдет в эфир». «Да что вы меня, деланно вскипел Петренко, шантажируете какими-то там пленками? Да что на них может быть такого, чего я должен бояться, а? Да и есть ли вообще эти самые пленки?» «Есть, есть. Алеша мне все наговорил на диктофон. Сегодня днем с 3 до 4:30, когда мы от вас оторвались. Все рассказал, что с ним было и за что вы его задержали, о чем спрашивали. И пленки эти уже в надежном месте». «Знаю», — усмехнулся Петренко. «Вы отдали их мотоциклисту». «Да. Причем не только те записи, что наговорил Алеша. Мы писали беседу с Козловым, и перед тем, как вы меня сюда потащили», — еще один злой взгляд на Варвару, «я отдала моему другу всю запись разговора с Козловым». «Я это видел», — спокойно сказал Петренко. «Больше того, уже начал слушать эти самые пленки. Мотоциклист ваш у нас попытался сблефовать, подполковник дает показания». Лицо Натальи дрогнуло, но лишь на секунду. «Ну, и как его зовут?» — прищурясь спросила она. Шансов угадать у полковника практически не было. Но каким-то чудом он вдруг вспомнил, что в том же самом доме на Металлозаводской, где проживал Данилов, была прописана его Петренко, старинная знакомая,